Владимир Машков. Актер, режиссер, сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель театра Олега Табакова и театра «Современник». В конце 70-х, начале 80-х годов у папы была семиструнка. Такая красивая, он так здорово играл, и меня это тоже заинтересовало. Мне подарили гитару шестиструнную, и я начал. Неделю тренировался, потом вышел во двор, сыграл и что-то спел во дворе. Это был успех. Я прям почувствовал его. И так постепенно, постепенно я с этой гитарой... В итоге появилась страсть. Как-то позже поехал в Красноярский театральный поступать. Прошел первый тур. А перед вторым туром нам дали комнаты в общежитии. И я жил вместе с парнем Якутом. Он на оперное отделение поступал. И однажды к нам через окно залез его товарищ. Сидим мы, и я говорю: «Ребята, вот вы певцы. А можете стакан лопнуть голосом?» А они: «Сейчас попробуем». Часа 2-3 ночи. Они вдвоем и начали. Я помогал. Мы, значит, работали с этим стаканом, и тут вломились к нам в дверь. Парень, который приходил, выпрыгнул в окно, и остались мы вдвоем с соседом. На следующий день меня отправили домой. Судьбу товарища Якута я не знаю, а парень, который выпрыгнул, был хворостовский. Институт сейчас носит его имя. Я был очень расстроен. Поехал, думаю, а как я домой так заявлюсь? И заехал в Новосибирск, там училище театральное. Мне нравился Михаил Сергеевич Боярский, мой кумир был. У меня и пакет с ним был, и усики такие были, длинные волосы. А на зубе фикса под золото. И разговаривал я так, чтобы эту фиксу было видно. И значит, вот в этом виде из гитары пришел на экзамен. Комиссия сказала мне отложить гитару и спросила, что я буду читать. Я читал Александра Сергеевича Пушкина, Евгений Онегин. И вдруг вижу, что комиссия начинает сползать со стульев от смеха под стол. Говорят, мы знали, что Пушкин современен, но не думали, что до такой степени. Подождите. Я сел. Еще парень один пришел. И вот мы сидели, чего-то ждали, и нас взяли по недобору мальчиков. Прокручиваем вперед... И я здесь.